Вера сидит на диване и смотрит на открытый пустой чемодан. Что она делает? Она что, и впрямь собирается вернуться в это логово зверя? От мысли ее отвлек телефонный звонок. «Алло», – испуганно отвечает девушка, ожидая услышать недовольный рык Влада. «Вера, Верочка, ну слава богу, ты где была? Почему не отвечала на звонки? Я уже места себе не находил. Прошло почти двое суток, от тебя ни слуху, ни духу», – радостно кричит в трубку Андрей. «Андрей Андреевич, извините, но я думала, что вы в курсе», – отвечает Вера и замолкает. Ох, как она могла поверить этому Владу, что тот реально сделает так, что ее не будут искать. «В курсе чего?» – удивленно говорит в трубку начальник. «Неважно. Мне нужно отлучиться на недельку, обещая вернуться с убойным материалом и железными доказательствами. До связи». «Будь осторожна. До связи». Вера кладет трубку и, немного приободрившись, открывает в чемодане потайное отделение. Она прячет туда диктофон, пару кассет, сотовый телефон и зарядку. Девушка решает, что раз уж ей суждено вернуться в лапы этого зверя, она может извлечь из этого выгоду, чтобы больше ни одна бедняжка не попалась на его крючок. Поехать в замок Вера решает рано утром, потому что не хочет упускать возможность еще хоть немного побыть одной в безопасности. Но ночь выдается не такая спокойная, как хотелось. Девушка постоянно просыпается, ее кожа горит, она постоянно чувствует на себе прикосновение Влада. Его горячее дыхание обжигает и заставляет проснуться. Испуганно девушка оглядывается и понимает, что в квартире кроме нее никого нет. Вере даже приходится пару раз принимать холодный душ, чтобы вернуть свое сознание и состояние в норму. Промучившись всю ночь, девушка наконец смотрит на часы и вызывает такси. Почти 6 утра. Она сможет не спеша все подготовить и собраться к завтраку. Вера от бессонной ночи выгадала только то, что смогла проштудировать сотни записей и статей про вампиров, оборотней и остальной нечисти. Эти существа живут инстинктами, обонянием. «Что ж, посмотрим, как теперь тебе понравится мой запах», – натирая тело каким-то вонючим лосьоном, шипит Вера. Она решает немного охладить интерес Влада к своей персоне. На волосы выливает почти целый флакон очень старых и резких французских духов. Все оставшееся аккуратно складывает в чемодан. Обязательно гель для душа и освежитель воздуха. Вера хочет устроить мужчине незабываемый праздник запахов. Одевает джинсы, самое неприметное и закрытое белье, широкую вязаную толстовку и спускается к подъезду, где ее уже ожидает такси. Девушка замечает, как недовольно шмыгает носом таксист и широко улыбается. Владу точно понравится ее новый запах.